танец. Неужели все это для меня одной? Ведь я единственная зрительница этого балета, этого небесного чистописания его рук. Я единственная слушательница безудержного водопада его слов. Неужели он расточает все это богатство для меня? Но ему, я это помню, нет дела до меня. Я только повод для его прорвавшегося, наконец, наружу внутреннего монолога. И он говорит, говорит, ему необходимы уши, слушающие его. Все равно, чьи уши, ведь они для него всегда уши Вселенной. Он всегда говорит для Вселенной и Вечности. Казалось бы, великая честь. Но Ефим, слуга Дома искусств, знаменитый своим баснословным сходством с Николаем II и гордящийся им, он даже носит серую суконную тужурку, как покойный государь на портрете Серова, рассказывал мне: «Борис Николаевич любит являться поздно, когда в столовой больше никого нет. Закажут стакан чаю и даже не притронутся. Начнут рассуждать. Уйти невозможно, обидеться. Вот и стоишь, как чурбан, и не поймешь, о чем это они так жалостливо разливаются, будто плакать собираются. Я им говорю: спокойной ночи, Борис Николаевич. Простите, я устал за день. А не хвать меня за рукав. Да садитесь, голубчик, садитесь, усталость пройдет». Усаживают меня рядом с собой и заговаривают меня до одури. Хороший барин, деликатный, жаль только, что с мухой. Я осознаю, что сейчас я заменяю белому Ефима. Но я, например, Ефиму стараюсь не пропустить ни одного слова, все понять и все запомнить. «Петербург, — вдохновенно говорит Белый, — нигде в мире я не был так несчастен, как в Петербурге. Сколько было приездов с предчувствием неминуемой гибели, сколько ужасающих, постыдных отъездов в бегство. Я всегда тянулся к Петербургу и отталкивался от него. Я и свой лучший роман назвал «Петербург» по совету Вячеслава Иванова. Правда, я хотел безвкусно «Лакированная карета». С таким бездарным названием весь роман мог провалиться в небытие, а ведь это лучшее, что я создал». Запись бреда. Такого ведь до меня нигде не было, даже у Достоевского. Когда я писал, все время жил в кошмаре. Ужас, ужас, кошмары днем и ночью, наяву и во сне бред. Он поворачивает ко мне бледное лицо, его широко раскрытые глаза сияют каким-то странным фосфорическим блеском. От него, я это явственно чувствую, исходят магнетические лучи. «Я тогда, — продолжает он шепотом, будто доверяя мне тайну, — пересоздал Петербург, мой Петербург, призрак, вампир, материализовавшийся из желтых, гнилых, лихорадочных туманов, приведенных мною в систему квадратов, параллелепипедов, кубов и трапеций». Он указательным пальцем вытянутой длинной руки чертит в воздухе геометрические фигуры. «Видите? Я вот так воссоздал Петербург». Это не только Петру, это и мне Евгений крикнул: «Добро, строитель чудотворный, ужо тебе! Ужо тебе!» Он откидывается на спинку скамьи и закрывает глаза, но не замолкает, нет. Он говорит еще быстрее, еще более взволнованно и напряженно: «Я населил свой Петербург автоматами, живыми мертвецами. Я сам тогда казался себе живым мертвецом. Я и сейчас мертвец, да, мертвец, живой мертвец. Разве вам не страшно со мной?» Дрожь проходит по моей спине. «Да, мне страшно. Страшно, как от присутствия существа другого мира. Но встать, уйти? Ни за что. Я понимаю, что мне сейчас дана, может быть, единственная, неповторимая возможность с глазу на глаз видеть и слушать гения». А он взмахивает руками, будто готов отделиться от скамьи, и мне вдруг начинает казаться, что он в своем черном пиджаке похож на огромную летучую мышь. на летучую мышь, раскинувшую крылья надо мной, над летним садом, над Петербургом,